я не заметил, как вышла весна. Огляделась, исчезла, и вот появляется вновь. Все так быстро, что не различить, голуба или красна. Задыхаясь терпением, рвется бурлящая кровь из наших сердец куда-то вовне. Все так быстро, что вот опять в пять начинается день, размывая оконные стекла, что акварель. И мне теперь уже нечем кормить вездесущую лень. Меня будет еще до пяти соловьиная трель на самом верху певчей любви. Все так быстро, что лето ударило сразу жарой, показало дорогу до Крыма, оставило там. Собирать голышом голыши, любоваться тобой, растворяться в соленой сосновой степа вечерам. Как будто бы нас нигде уже нет, так как будто бы нас нет ни для кого, кроме нас. И ни временем, ни расстоянием не расшифровать непонятность явления серо-зелености глаз, что умеют не просто смотреть, но верить и ждать. И это про нас, все это про нас. Все так быстро, что осень хватает меня за строку, и мне теперь уже не отряхнуться от желтых оков. Остается сидеть и смотреть, как на самом верху поливает из души дождя урожай из зонтов. Мои облака, мои облака, из такого плывут далека, что не разглядеть, и такими грозятся слезами, что не удержать. Остается забыть обо всем и просто лететь, забыть обо всем и просто летать из времени вдаль, из дали вовсегда. Я заметил, что как ни старайся, все чередом, и достаточно быстро, но не быстрее себя. Потемнело и похолодало, и снова в мой дом. Игнорируя окна и двери, вносит себя. Кстати, весьма гостья зима. И так каждой зимой мне хочется тронуться в путь, и так каждой весной мне хочется петь о тебе. И так каждое лето я все собираюсь вернуть, все долги, но осень опять забирает себе все, что я успел, и мне снова легко.